принудительный характер труда. Маркс претендовал на открытие не стоимости, а прибавочной стоимости. А почему, собственно, вообще понадобилось ее открывать? Ведь на протяжении предшествовавших столетий факт создания прибавочного продукта непосредственными производителями и его присвоения хозяевами был общеизвестен и не вызывал сомнений, как справедливо писал Эдуард Бернштейн, в докапиталистические времена никто и не пытался маскировать этот факт. Там, где он должен был производить продукт для обмена, раб был чистейшей машиной для производства прибавочной стоимости. Прибавочный труд крепостного и зависимого работника выступал в явной форме барщины, оброка или десятины. Непосредственные производители откровенно рассматривались как рабочий скот, которому потому лишь и позволяют существовать, что он приносит хозяину прибыль. Этот рабовладельческий и феодальный взгляд на трудящегося человека начал уходить в прошлое с торжеством капиталистических отношений и развитием буржуазной демократии. Было впервые провозглашено правовое равенство всех людей и всех классов общества. Разумеется, производство прибавочного продукта продолжалось, но уже в завуалированной форме. Вот почему Марксу не пришлось открывать прибавочную стоимость. Но, может быть, с развитием капитализма отказ от феодального подхода к непосредственному производителю ограничился лишь ханжеской маскировкой эксплуатации? Нет, такое утверждение не верно. Возникли и укрепились профсоюзы, защищающие экономические права трудящихся. Было признано и осуществлено право на забастовку как средство борьбы за улучшение условий труда. Безработные уже не были обречены на нищенство, а стали получать гарантированное пособие в размерах, обеспечивающих существование. Трудящиеся получили возможность свободно менять своих хозяев, нанимателей и даже эмигрировать в другие страны. Все эти новшества отнюдь не создали идеального общества, но они, несомненно, ограничили эксплуатацию, способствовали значительному улучшению условий труда и повышению жизненного уровня трудящихся. Надо подчеркнуть, что это не результат гуманности капиталистов, а заслуга рабочего движения и в немалой степени заслуга идей Маркса. Как же обстоит дело там, где провозглашено полное торжество этих идей в странах реального социализма? При реальном социализме гражданин обязан работать или, точнее, числиться на работе, если он не малолетний, не пенсионер и не инвалид. В противном случае он тунеядец, лицо без определенных занятий, а такие могут преследоваться по закону. Официально эта мера объясняется коммунистической моралью. Труд в СССР, провозгласил еще товарищ Сталин, это дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Труд, твердит номенклатура, должен стать жизненной потребностью каждого советского человека, строителя коммунистического общества. Из этих громких слов, однако, не явствует, почему того, кто пока еще не дорос до коммунизма и не испытывает потребности в чести и славе, милиционер волочит в участок. Дело объясняется просто, и коммунистическая мораль здесь ни при чем, ведь всем в СССР известно, что как раз члены номенклатурных семей, супруги, сынки и дочки, могут не работать, и никаких неприятностей они иметь не будут. Дело в другом. Во-первых, как уже говорилось, класс номенклатуры в соответствии с теорией Маркса считает, что от каждого работающего получается прибыль, и, следовательно, каждый неработающий приносит убыток в известной юридической форме неполученной прибыли. Во-вторых, неработающий приобретает определенную независимость от номенклатурного государства, что нетерпимо. В-третьих, размещение всех на государственной службе обеспечивает значительно более полный контроль класса номенклатуры над населением. А как обстоит дело со столь часто упоминаемыми в коммунистической пропаганде социалистическими завоеваниями трудящихся стран реального социализма? На поверку, эти завоевания – выглядели так. В странах реального социализма профсоюзы больше не защищали интересы трудящихся от хозяина, в данном случае государства. Вместо этого они следили за выполнением установленного хозяином плана и подтягивали трудовую дисциплину. Сталин точно охарактеризовал советские профсоюзы как приводные ремни партии, то есть класса номенклатуры. Профсоюзы стали погонщиками рабочей силы. Право трудящихся на забастовку до недавнего времени не признавалось, со ссылкой на то, что где им незачем бастовать, ибо они работают на самих себя. Казалось бы, именно в таком случае дело самих трудящихся, как суверенных хозяев, и решать, работать им или бастовать, но в спор по этому вопросу номенклатура не вступала. Пособие по безработице больше не существовало, со ссылкой на ее отсутствие. Аргумент фальшивый. Отсутствие безработицы – понятие статистическое. Оно означает, что число безработных в стране не превышает числа вакантных мест. Но в стране с 290 миллионами населения неизбежно есть многие десятки тысяч людей, почему-либо в данный момент не работающих, ушедших или уволенных с работы. Пособие же не получает ни один человек. А главное, безработица в СССР есть и была всегда. Просто по приказу Сталина была в 1930 году закрыта биржа труда и объявили, что безработицы нет. В действительности же процент безработных, например, в среднеазиатских республиках, значительно выше, чем в любой развитой капиталистической стране. Это явствует из опубликованных Госкомстатом статистических данных. Трудящиеся не имели возможности уйти от своего работодателя, так как работодатель – государство, а эмиграция не разрешается. На протяжении ряда лет трудящиеся СССР не имели права вообще переходить по собственной воле на другое место работы. Теперь это разрешено, но сопровождается постоянными нареканиями в прессе по адресу летунов и рассуждениями о том, как бы их прижать покрепче. Колхозники по-прежнему не имеют права покидать свои колхозы без разрешения начальства, то есть, подобно крепостным, прикреплены к земле. Это и есть социалистические завоевания трудящихся СССР. Они распространились и на другие социалистические страны.